Глава 52. Василиса. Толчок, и дыхание перехватывает. Толчок, и сердце сладко замирает. Толчок, и сносит крышу. И вот я уже издаю протяжный возглас. Тону в сладости нежного секса. Тону в потоке похоти. Растворяюсь, как сахарная вата. Оргазм так близко, так близко. Но Макар мой личный изверг. Приближая меня к удовольствию, он тут же с влажным звуком вытаскивает член. Издевается, касаясь головкой клитора. Гладит, смотрит в глаза и снова резко вторгается. Жестко, влажно, до самого конца. «Макар, я хочу...» «И я хочу...» Хрипит он сквозь толчки и жесткие выпады. «Хочу сожрать тебя. Хочу, не останавливаясь, трахать. Слышать твои стоны. Хочу смотреть, как кончаешь». Его слова как колья в мозг, как иглы по нервам. Его взгляд как удавка на шее. И он давит все сильнее, заставляя меня почти умирать в своих руках, пока член то внутри, то полностью снаружи. То глубоко внутри, то снаружи. Одна рука с задницы кочует на грудь. Привычно, болезненно стискивает, большим пальцем погладив сосок. И я срываюсь в пропасть экстаза. Хочу закричать, но язык Макара толкается сквозь губы. Затевает сладкий бой. Мычу ему в рот, ногтями оцарапывая кожу, и сотрясаюсь от спазмов внутри живота, чувствуя, как член внутри каменеет, разбухает и буквально раздвигает стенки влагалища, пока по ногам уже обильно течет смесь мужской и женской смазки. Макар ускоряет ритм, с чавкающими пошлыми звуками, раздирая меня изнутри. Трахая внутренности резкими движениями, одновременно насилует мой рот с такой скоростью, что страшно. Жестко, грязно, влажно. Так прекрасно. И я прижимаю его ближе. Жажду ощутить в себе всплеск жгучей лавы. Но стоит второй руке нажать на грудь, нависая и толкая меня назад, я срываюсь на болезненный крик. Шрамы от плети на спине словно обжигают заново. Я ведь про них почти забыла. Блять, Макар, больно. Сука. Выругивается он. Я забыл. Макар поднимает меня и, развернув спиной к себе, рассматривает, нежно касается губами. Если бы он не был мертв, я бы снова его убил. Несмотря на боль, я грустно смеюсь. Пока не могу разобраться, как относиться к жестокости Макара. Однажды она была направлена и на меня. Но всегда направлена на тех, кто делает мне больно. Я проскальзываю руками вдоль гладкой поверхности комода, вытягиваю тело вдоль, все еще чувствуя дрожь и сладкое напряжение. Боль в спине – ничто по сравнению с этим. «Забудь обо всем», – шепчу я, рассматривая его напряженную фигуру через плечо. «Войди в меня снова, заверши начатое». Он наклоняется, ставит кулаки по обе стороны от головы, большой палец прижимая к губам, заставляет приоткрыться и принять его в себя. Не глядя, Макар приставляет член между ног и касается губами шеи. С мягким поцелуем проникает внутрь, сразу и очень глубоко. Но нежность – обманчивое впечатление, потому что не проходит и мгновение, как влагалище сотрясает удар. Потом еще один и еще – Макар усиленно толкается до самого конца, так глубоко, что яйца шлепают о половые губы, яростнее, возбуждая нервные окончания. И пока я мягко посасываю его большой, чуть шершавый палец, он в противовес этому сносит мне чувства грубыми, дикими толчками. Животное. Просто зверь. Он проделывает это так глубоко и сильно, словно загоняет молотком гвоздь, хочет пробить матку. А я жмурюсь от восторга, попискивая сквозь палец и поглядывая на возбуждающие вздувшиеся на руках вены. Он все еще внутри, все же растрахивает дырку. Долго-долго, что я уже почти теряю сознание, но никак не могу снова кончить. Может и надо, но разве Макара когда-нибудь мог устроить только один мой оргазм? Он пробирается вниз, давит на живот и подбирается к донельзя влажным распахнутым складкам. А там уже нажимает на кнопочку клитора именно так, как надо. Именно в том месте. Именно Словно диджей, играющий на моем теле, как на вертушке, чтобы издавала ровно те звуки, какие нужно. И я подчиняюсь его хриплому, сдавленному басу. Кончай. Прямо сейчас кончай. Как в конвульсиях бьюсь всем телом, пока меня Макар за шею стаскивает со стола, подтаскивает к члену, что энергично надрачивает рукой. Язык дай. Я открываю рот и, не прекращая смотреть в горящие похотью глаза, чувствую на языке первую солоноватую каплю. Потом еще и еще, пока сперма обильно не заливает мне губы и язык. Медленно скольжу кончиком языка по губам и глотаю. Вкусно, черт возьми, словно растаявшее ванильное мороженое. Улыбаюсь и тут же ощущаю его пересохшие губы. «Хорошо, что ты не кончил в меня», — шепчу, пока он несет меня в освободившийся душ и там смачивает припухлости от плетей водой с мылом. «Почему?» «Раз ты хочешь, чтобы все было сначала, то и ребенка я хочу по всем правилам». «Это ты меня так замуж зовешь?» Рукой обхватывает он мои волосы, задирает голову и нависает, целуя глубоко и протяжно. И член снова твердый, и я снова хочу его в себя. «Ну, от тебя я предложения так и не дождалась?» Упираю руки в стену и оттопыриваю зад. «Макар, хочу сзади!» Он нащупывает анальное отверстие, обильно смазывает гелем для душа с запахом кокоса и шепчет в ухо, прикусывая мочку. «И не дождешься, только когда придет время. Когда ты будешь уверена, что снова меня любишь. Расслабься, а то порву. Вася...» «Я готова. Я хочу туда. Я люблю тебя». Проникает медленно, растягивает не спеша, рыча мне в шею. «И я люблю тебя. Как же, сука, туго». Пальцами Макар непрерывно теребит соски, скрашивая болезненные ощущения настолько, что когда член достигает своего предела, в глазах темнеет, в голове отчаянно шумит прибой. И Макар задает бешеный темп, расплескивает брызгами льющуюся на нас воду и сводит с ума слух влажными шлепками, пока мы сталкиваемся в единой точке, издавая в унисон стоны. И так прекрасно и совершенно не было очень давно. Так из стороны в сторону, от боли к наслаждению, меня не кидало никогда. И одновременный оргазм случился неожиданно. И так мокро внутри, что, казалось, внутренности мне заливает литр спермы. Выдыхаю спокойно, только когда Макар выходит с хлопком, разводит ягодицы в стороны и смотрит, как сперма вытекает из ануса. Но совершенно проведенная ночь не помешала Макару на утро вести себя так, словно ничего не было. Собранный, непривычно хладнокровный, полностью одетый в военную амуницию, он строго говорит, что пора выезжать. Судя по маякам и информации, брат Мухаммеда двигает своих людей, чтобы мстить. Мы выезжаем на машине, доезжаем до залива, и там нас забирает большой белый катер «Дева». И все это время я не могу перекинуться с Макаром и парой слов, зато получаю недвусмысленные взгляды и импульсы от Илья. И я понимаю, что глупо себя накручивать. Но если это безразличие и есть начать все сначала, то оно мне не нравится. О чем и говорю Макару, когда он заходит в мою миниатюрную каюту с какой-то баночкой. На мою истерику этот сухарь только усмехается и без разговоров поднимает меня и укладывает животом на свои колени. Задирает футболку и медленно начинает что-то вмазывать в шрамы. Пахнет жуть. Похоже на смесь уксуса и зубного порошка. Правда, меня больше волнует, что мы 2 дня почти не разговаривали. Я передумала. Начинаю диалог и втягиваю воздух, потому что начинает жечь шрамы. Что это за жуткая вещь? Это жуткая мазь, разработка военных США. Успешно спизженная русской армией, как, впрочем, и горючая смесь. Не то чтобы мне все это было интересно, но слушать его низкий голос я готова вечно. И что делает горючая смесь? Сжигает человеческую плоть, внутренности и кости за минуту. Понимаю, что подобная участь и постигла шейха. А то, чем ты мажешь? Это смесь, позволяющая заживить рану, если не прошло 72 часа. Так что у тебя даже шрамов не останется. Странно, но душевные раны беспокоили меня больше. Ну и они словно затягивались окончательно, пока Макар поглаживал спину, очень часто залезая на задницу. «Не уходи!» – прошу я, когда уже закончив, Макар собирается выйти. «Поспи со мной! Просто так! А заново мы можем начать и завтра! Ну или послезавтра!» «Вася, если я лягу с тобой, то у нас вряд ли получится начать все сначала!» «Ну и что? Вообще не понимаю, зачем начинать все сначала! Ведь главное, что мы вместе! Снова хотим быть вместе!» Я провожу руками по своей напряженной от желания груди, опускаю ладони между бедер и крепко сжимаю. Закусываю губу и хлопаю полуопущенными ресницами. Не знаю, насколько соблазнительно получается, но у Макара дергается кадык, а по виску стекает капля пота. «Вася, достало! Вставай раком, спать я пока не собираюсь!» Угрожающе произносит он мое имя и с оглушающим щелчком поворачивает замок на двери.